Глава шестая. Агенты влияния. Первое. «Я только что узнал. Атара в Литве». Александр Борисович проговорил эти слова абсолютно спокойным голосом, но, судя по сурово сдвинутым бровям, по мрачному взгляду, по напряженным желвакам под кожей щек, было ясно, в какой он ярости. Меркулов отвернулся от окна, возле которого стоял, быстро глянул на Турецкого и сказал с иронией в голосе: «А чего ты, собственно, хотел? Чтобы он спокойно дожидался, пока ты выроешь ему яму. Разумеется, он сбежал, как только запахло жареным. Твоей вины здесь нет. У тебя все равно не было никаких доказательств. Черт, даже если бы ты его задержал, а я сомневаюсь, что суд выдал бы тебе постановление, все равно, рано или поздно, тебе бы пришлось его отпустить». Атаров оборвал все нити, ведущие к нему. «Ты уже получил медицинское заключение о смерти Дубинина?» «Получил», – мрачно отозвался Турецкий. «Он и в самом деле умер от сердечного приступа». «Дачу его обыскали?» «И дачу, и квартиру, и кабинет. Нигде ничего не нашли». Меркулов отошел от окна и тяжело опустился в кресло. «Ладно, Саня, не переживай. Делай свою работу, а над остальным поломаем головы потом, когда время придет. Что там насчет Романа Петрова? Он действительно так страшен, как его малюют?» «Кому как», – ответил Турецкий. «Информация о нем противоречива. Наверняка известно только то, что Роман Петров – успешный литовский бизнесмен. Василяускас создал ему самые благоприятные условия для процветания. ДГБ уже высказал свои подозрения на его счет?» «А то! Литовские спецслужбы подозревают, что помимо легального бизнеса Петров торгует деталями военных вертолетов со странами, поддерживающими терроризм». Константин Дмитриевич присвистнул. «Ого! Серьезное обвинение! А что президент?» «Президент публично осудил коррупцию и беспредел мафии», – ответил Турецкий. «Однако персонально от Петрова он никогда отмежеваться не пытался. Более того, своими действиями он всегда выступал в его поддержку. Не знаю, правы литовские спецслужбы или нет, но степень влияния Петрова на Василяускаса очевидна. Это доказывает тот факт, что президент в срочном порядке, в обход всех законов, предоставил Петрову литовское гражданство. Литовцы утверждают, что по прямому указанию Петрова Василяускас увольнял руководителей правоохранительных учреждений, которые пытались разобраться с бизнесом Петрова и его делового партнера Атарова. Доказательства у них какие-нибудь имеются?» Турецкий пожал плечами. «Доказательства все те же. Телефонные разговоры Петрова с Атаровым и его советниками. Расшифровки их, как я уже говорил, опубликованы в газетах. А насчет того, какие из этих разговоров настоящие, а какие фальшивки, это только одному литовскому богу известно». «Думаю, не только ему», – заметил Меркулов. Турецкий невесело усмехнулся. «Ну да, еще самому Василяускасу. Между прочим, обвиняют не только Петрова и Атарова. Если ты помнишь, в докладе ДГБ упоминаются 9 фамилий. 4 из фигурантов русские, остальные местные литовские мафиози». Некоторое время они молчали. Затем Турецкий спросил, машинально понизив голос: «Костя, ты сделал то, что я просил?» «Да», – ответил Меркулов. «Я обо всем договорился. Он будет ждать тебя сегодня вечером в 17:00 возле магазина «Охотник» на Новых Черемушках. Он сам тебя узнает и сам к тебе подойдет». «Как он выглядит?» – спросил Турецкий. «Понятия не имею. Мне сложно было на него выйти, и главным условием у тех, кто меня с ним свел, было не называть никаких имен». Константин Дмитриевич сделал паузу и, усмехнувшись, добавил: «Я знаю только, что он мужчина». «Ценная информация», – хмыкнул Турецкий. «Надеюсь, он придет на встречу не в черной маске?» «Это ты увидишь сам», – ответил Меркулов. «Не бери с собой никаких записывающих устройств. Это тоже его условия». «А как насчет ручки и блокнота?» – ёрнически поинтересовался Турецкий. «Их тоже не брать?» Меркулов грустно на него посмотрел и сказал: «Вижу, я сумел поднять тебе настроение. Это хорошо. В таком случае иди и работай. А если оно снова опустится ниже планки, я могу к тебе прийти?» «Запросто», – кивнул Меркулов. «К твоему приходу я куплю себе клоунский нос и воздушные шарики. Вместе и посмеемся». Ждать на улице было холодно и неприятно. Как назло, денек выдался ветреный, и, кроме того, с неба падал колючий снежок, а Турецкий забыл надеть шапку. Теперь он прохаживался вдоль магазина «Охотник», сунув руки в карманы пуховика и утопив худые щеки в поднятом пушистом воротнике. Агент службы внешней разведки, с которым Меркулов договорился о встрече, воспользовавшись своими приватными каналами, опоздал на встречу с Турецким минут на 15. Это был невысокий, крепко сбитый человек в черной куртке и серой утепленной бейсболке, низко надвинутой на лоб. «Вы Турецкий?» – спросил он боском, остановившись в метре от Александра Борисовича. «Он самый. А вы?» «Я тот, кто вам нужен», – сказал человек в серой бейсболке. «Вы не против, если мы спустимся в метро и поговорим там?» «Да вообще-то нет», – ответил Турецкий. «А что, если мы поговорим у меня в машине? Там тихо и тепло, и никто не помешает». Человек в серой бейсболке покачал головой. «Нет, в машине мы говорить не будем». «Ну что ж, в метро так в метро». Они спустились в метро и продолжили беседу, стоя у колонны на платформе. «Все-таки не на улице», – утешал себя Турецкий, поглядывая на проходящих мимо людей, которым еще предстояло выйти в уличный холод, в ветер, под колючий снег. Человек в серой бейсболке был кряжест и широкоплеч. Лицо у него тоже было широким. Широкие татарские скулы, толстые губы, широко поставленные черные глаза, а между ними плоский боксерский нос в нашлепку. «Как мне вас называть?» – спросил Александр Борисович. «Никак», – ответил человек. «Постойте секунду спокойно». Турецкий не успел спросить, что означает эта фраза, а короткие, сильные руки агента уже уверенно обыскали его. Как сказали бы Ильф и Петров, со стороны это было похоже на дружеские объятия и похлопывания. «Ну что?» – иронично поинтересовался Турецкий. «Убедились, что я чист?» Агент кивнул. «Да. Теперь спрашивайте, я отвечу. У вас есть 5 минут». «Черт!» – выругался Турецкий. «И что это все вокруг повадились давать мне по 5 минут на беседу? Я что, похож на школьника, сдающего экзамен?» «Вы сами тянете время», – с упреком сказал агент. «Ладно, хорошо. Я задам вам вопрос. Юрий Атаров и Роман Петров – эти люди как-то связаны с вашим ведомством?» «Да», – ответил агент и замолчал, вопросительно глядя на Турецкого. Александр Борисович сделал над собой огромные усилия, чтобы не рассердиться. «Как связаны?» – спокойно спросил он. «Они – наши агенты, агенты влияния». «На добровольных началах?» – агент покачал головой. «Нет. Им пришлось с нами сотрудничать. Точнее говоря, мы их заставили». «Как давно это произошло?» «Несколько лет назад». «Какова суть их работы?» «Работают их деньги и их связи». Раздался грохот приближающегося поезда, и Турецкому пришлось наклониться к уху агента, чтобы тот услышал следующий вопрос. «И в Литве?» «Да», – кивнул агент. «Подождите, пока пройдет поезд». Переждав поезд, Турецкий продолжал «допрос», в кавычках. «А на что еще это было похоже?» «Какое у них задание?» – спросил он. Агент ответил холодно и спокойно. «Привести к победе на президентских выборах человека, на которого мы укажем. Они с этим заданием справились». «А что теперь?» «Они продолжают работу», – ответил агент. Он глянул на Турецкого из-под козырька бейсболки и вдруг сказал: «Вы ведь знаете, что лучшая экспансия – денежная. Империю мы потеряли, но наши деньги могут сделать больше, чем бомбы и военные базы. Вы хотели влиять на политику Литвы?» «Да. Определенные финансово-экономические группы России заинтересованы в своем присутствии на рынке Литвы». «И не только на рынке, как выяснилось», – заметил Турецкий. Лицо агента стало непроницаемым. «Мы вынуждены были пойти на политическое вмешательство», – спокойно сказал он. «Если бы это не сделали мы, то это сделали бы американцы. Постсоветское пространство – это арена войны за новую колонизацию. С позиции войны наша экспансия вполне оправдана. Мы не можем позволить себе быть слабыми. Ситуация в современном, заново конструируемом мире такова, что если мы покажем слабость, нас просто сомнут». Турецкий поморщился. Он не любил околоимперских разговоров, считая их бессмысленными. И сказал: «Вернемся на грешную землю. Атаров и Петров принимают самостоятельные решения, или же их действия целиком определяются вашими указаниями?» «Они обязаны выполнить указания», – ответил агент. «За рамками своих обязанностей они вольны делать все, что пожелают, но лишь в том случае, если это не вредит нашим интересам. А вам не кажется, что их нынешняя деятельность уже навредила вашим интересам?» Агент несколько секунд молчал, затем ответил: «Мы оперируем фактами, а не домыслами. Нет ничего удивительного в том, что Департамент госбезопасности Литвы хочет вытеснить наших агентов со сцены. Литовские спецслужбы поют с чужого голоса. Но так будет не всегда. Как говорят хирурги, это реакция отторжения, и со временем мы ее преодолеем». «А вы оптимист», – с усмешкой заметил Турецкий. «Я реалист», – возразил агент. Он поднял руку и посмотрел на часы. «Мне пора. Мне кажется, я честно ответил на все ваши вопросы». «Почему вы пошли на контакт с нами?» – спросил Турецкий. И тут агент улыбнулся впервые за все время беседы. «Потому что я люблю ясность во всем», – ответил он. «То, что я вам сказал, вы и без меня узнали бы. Вы об этом догадывались, а я всего лишь подтвердил ваши догадки. Все, что вам теперь остается, это делать свою работу. Возможно, результаты этой работы принесут пользу и нам». Он протянул Турецкому руку. «До свидания». Александр Борисович пожал протянутую руку, после чего человек в серой бейсболке повернулся и пошел к выходу из метро быстрой, упругой походкой, как человек, знающий, куда и зачем он идет, и какой дорогой ему лучше и быстрее добраться до заветной цели.